Стелла, как всегда, не поняв что и с чем, поперхнулась куском хлеба. Я помогла ей избавиться от надрывного кашля. «Папа», — настороженно вопросила она, но я остановила. Не стоит ей влезать. Чувствую, этот разговор решит многое. Я думала, что вы узнали все, что хотели. Одариваю короля полуулыбкой, ничего не значащей, но и скрыто за ней многое. Я бы попросил воздержаться от излишней язвительности, мисс, хмыкнул король. Я надеюсь, ты можешь понять, что этот разговор намного лучше разговора в обществе дознавателей. Пап, попыталась было Стелла, но волевым взмахом кисти Радиус заткнул дочь. Луна пересела к дочери поближе, чтобы поддержать ненавязчиво ее и также меня. Она специально открылась, дабы послать мне ряд эмпатических волн, состоящих из поддержки, тихой злости на мужа и уверенности, что так нужно. Быстро кидаю на Луну благодарный взгляд. Сестра молчать не собиралась, возмущенно открывая и закрывая рот, она старалась подыскать нужные слова. «Тихо, дочь», король быстро остудил пыл дочери спорить, «скажи спасибо, что общаюсь с ней я и в твоем присутствии, потому что вижу твои теплые чувства к этой девушке. И как отец я имею право знать, с кем ты общаешься». Чтобы снова отвадить, предупреждающий взгляд ее отца утихомирил в очередной раз разгорающийся пыл принцессы. Значит, она знала, почему у нее мало друзей. Похоже, папочка слишком печется о благополучии ребенка. Чересчур, я бы сказала, касаюсь плеча принцессы, в чьих глаза стали собираться капельки слез. Твердо посмотрела на Радиуса. «Я вас слушаю. Кто ты?» Не задумываясь, задает свой главный вопрос король. «И не нужно лгать. Мои ищейки почти ничего не нарыли о тебе. У Сагицукина просто появилась. Она просто есть. Не отрицаю, имеющиеся в наличии данные правдивы, а документы подлинны. Но, секундная пауза, должная направить мой мысленный процесс в нужное для короля русло. У Сагицукина есть деньги, но нет жизни. Она нигде не живет, имеется только съемная квартира, которую она сняла буквально несколько месяцев назад. Ну да, тогда-то я в этом мире и появилась. Тогда началась моя новая жизнь. Согласно прикрываю глаза. А что раз нарыли, что теперь отнекиваться? Она нигде не училась. Я слушала его чуть грубоватый голос, тихое сопение Стеллы и изредка судорожные вдохи Луны и думала о своем. Как поступить? Стоило бы наказать за наглость. То, что лежит в его кармане и пытается воздействовать, злит. Интересно, она догадывалась о подобном, ведь своим подарком она многое подтвердила. Ни с кем не общалась. И, о чудо, случайно встречает мою дочь, проникает в школу фей, и ее тут уже зачисляют в Алфею. Но это ладно, это дела Фарагонды, с этой дамочкой лучше держать руку на пульсе. А еще, я вас поняла, прерываю его, во многом он прав. Вот же гад, а я думала он все-все продумал. Ведь не поверю, что специально, мысленно послала бывшего работодателя, я-то надеялась, что не схалтурит, да и я многое прошляпила. Решила, неважно, да что уж теперь эфир сотрясать, я у Сагицукина, и видя то, что мужчина хотел что-то возразить, опережаю. Оно мое внешнее имя, и я считаю его своим. Мое настоящее имя я редко произношу во избежание вопросов и возможных последствий. Даже так, заинтересовался Радиус, его взгляд расфокусировался, словно он к чему-то прислушивается. Ну а как же ментальный артефакт, заставляющий говорить правду? И каково оно настоящее имя? Оно вам ничего не скажет. А если честно, просто не горю желанием говорить. И все же, более настойчиво, искоса посмотрела на сидящую прямо, как палка, Стеллу. Она уже какое-то время в мощных тисках держит мою бедненькую ручку. Глядишь, еще мгновение стресса и раздавит. Моя дочь знает, заметив направление моего взгляда, резюмирует он. А в чувствах натянуто напряженное удивление, а затем я почувствовала эмпатический вздох облегчения. Вот именно после этого мне резко расхотелось его калечить. Я вспомнила, что и я была родителем, и, думаю, я бы поступила так же, может и жестче. Да, папа, сипло произносит Стелла. Она мне многое рассказала и причину того, почему скрывается. Правая бровь Радиуса вздернулась вверх, а пытливый взгляд почти пригвоздил к месту. Ну-ну, только ради нее я это терплю, и снова посмотрела на Стеллу, нежно улыбнувшись этой девушке. Серенити, через не хочу, ответила, решив сказать полуправду. Ведь и это имя мне принадлежит. Я имею на него полные права, как и на другие. Сжимаю руку сестры, чувствуя, как она пораженно застывает и незаметно пытается на меня посмотреть. Тонко ухмыляюсь. Вот прямо сейчас, всю правду и сказала. А этот интересный артефактик меня заинтересовал. Посмотреть хочу вблизи. Не в каждом мире такую штучку есть возможность создать. Жаль, что не действует на таких, как я. Мне и на симптоматику воздействия на разумного интересно посмотреть. Я с усилием сдержала гримасу ядовитого сочувствия, направленного на Радиуса. Ведь моя душа невосприимчива к чужому влиянию. Откуда ты, и почему скрываешься? Продолжил, по его мнению, щадящий допрос король, не обратив внимания на предупреждающие взгляды супруги. Моя планета далека, Земля отсюда за хрен знает сколько световых лет и измерений. Сейчас она, да и я не в том состоянии, чтобы ей управлять, Луна безжизненна, а на Земле так вообще куча проблем, связанных с магией, и вообще я пока не решила, нужен ли мне этот геморрой. И не просите, не скажу. Останавливаю мужчину от вопроса, на который я точно не отвечу. Я потеряла всех своих близких, всех. Прямо смотрю ему в глаза. Я сирота, одна. Точнее, у меня нет больше более родной души, чем ваша дочь. Магия так решила. Простите меня за мой эгоизм. Она не лжет, Радиус. Они обе связаны на ином магическом уровне. Не стерпев, подала голос королева. Она устала в течение всего этого времени ментально поддерживать дочь и, как она думает, меня. По ее мнению, я слаба в подобных навыках. Что ж, Радиус делает вдох, глубокий, дающийся ему тяжело, как и решение. Поверю. Но если с моей дочерью, не волнуйтесь, не замечаю того, что я прервала короля и более того, как мой голос наполняется толикой силы, если кто-то и посмеет, то никто не избежит моего гнева. Двое синхронно вздрогнули, настолько им было неуютно под этой тяжелой аурой и потемневшим взглядом, да и та сила. Лишь Стелла удивленно округлила глаза, посмотрев в мою сторону, моя аура ее не затронула, окутав невидимым покрывалом, защищая, да и Луну я попыталась немного оградить. Короче, не повезло папочке, все-таки разозлил он меня чуть-чуть. Ничего, переживет. ГХМ, Радиус почистил горло, тем самым возвращая себе самообладание. Я запомнил, и мне кивают. Хорошо, мне пора на внеочередное заседание палаты лордов. Без меня эти увольни ничего не решат, а если и решат, то я точно слягу с сердечным приступом. Дочь, он подходит к Стелле, целуя в центр лба, Луна, жена удостоилась легкого поцелуя в щечку, мисс Сусаги. Киваю в ответ, сдерживая расплывающуюся физиономию в победной усмешке. После ухода короля мы разом выдыхаем. Я и не заметила, как тяжела стала аура этого места. Да, переволновалась немного. Кха, и это я. Прикрыв глаза, стараюсь воздействовать светлой энергией на территорию. Ох, спасибо, Усаги, так легче и извини нас, но это был единственный способ поговорить более мирно. Я все понимаю, Луна, я отчасти ожидала худшего, а в лучшем вообще никаких разговоров. Ну-ну, не стоит вешать нос, милая, взволнованно произносит Луна, когда заглянула в глаза дочери и увидела там обиду на отца. Ведь все хорошо, твой отец более-менее доволен услышанным. Она гладит Стеллу по золотистой прядям, желая немного успокоить. Я опускаю взгляд, не показывая своих чувств, потому что я виновна в том, что отчасти я воздействовала на ее отца своей эмпатией, чтобы побыстрее отстал. Кашусь в сторону, чтобы не волновать вновь нарастающим раздражением. Испортил паршивец такое прекрасное утро и пофиг, что скоро обед. Я тоже понимаю, мам, спасибо за твою поддержку, тихо произносит принцесса, не сдержав тихого всхлипа. Но зачем он так? Сестра отстраняется от матери, желая обнять меня. Она волновалась как бы не больше всех. Наши эмпатических посылы ей помогали, но и это пагубно действует на ее эмпатический план, перегружая. Глажу по постепенно расслабляющейся спине. Зато я знаю, что теперь смогу уговорить отца на некоторые послабления, победно шмыгает она носом. «А, ты о чем, родная?» – недоуменно спрашивает Луна у дочери. Но Стелла заговорщицки молчит, лишь хитро посматривая на меня. «А я что?» – поняла без подробностей. «Теперь мне жаль Радиуса». «Хах, шутка». Я, хмыкнув, улыбаюсь ей. Луна, не дождавшись от нас ответа, налила себе вина, почти пристрастившись к нему. Неодобрительно, но понимающе качаю головой. «Почему, Луна?» Поднимаю взгляд на женщину. Она от волнения изорвала в клочья бумажную салфетку, теперь эти клочки лежат на столе. Что почему, Усаги? Изнеможденная улыбка нисколько не идет этой женщине. Закройтесь, вы сильны в подобных практиках, но все же часто себя закрываете. А спрашиваю я, Почему вы мне доверяете? Ох, дорогая, судорожно вздыхая, я понимаю твое замешательство. Радиус довольно жесткий в суждениях и порой скор на действия. Мне много стоило убедить его на этот разговор. Благодарю, искренне благодарю. Не стоит, Усаги, ее губы искривляются в легкой, немного измученной улыбке, придавая женщине более зрелый вид. А ведь для своих лет она выглядит как молодая девушка. Я ведь тоже чувствую то, что чувствует Стелла, эту тягу к тебе. Я считала себя истинным носителем лунной магии за столько-то лет, но ошибалась. Я уверена, ты станешь сильнейшей феей Луны. Продолжение марлезонского балета. За спиной я услышала характерный щелчок, знаменующий «Я дома», тихо пробормотала и замерла, а потом чуть весело усмехнулась. И кому я это говорю? Я одна, и никто меня тут не встречает. По помещению распространился легкий звук вдоха и выдоха. Без нее как-то не так, одиноко и скучно. Но потом вспоминаю о том, что эта мадам завтра, сразу же после занятий, нагрянет. Тут же начинаю радоваться почти что суткам свободы. Да, да, две недели отдыха окончены, и мы вернулись на Магикс. Начало нового витка будничных дней объявляется открытым. Делайте ваши ставки, господа. ГХМ. Но это все проблемы будущих дней. А сегодня я просто поваляюсь на кроватке. О, кроватка. Я по тебе скучала. Сколько мы спали за эти дни, а? Две ночи и то урывками. Ну-ну. Скинув туфли возле тумбы, прошкребала в сторону кухни. Магия, магия, магия. Как я тебя обожаю. При помощи такой прекрасной энергии варю себе кофе. Втягиваю в себя насыщенный аромат зерен медленной обжарки. МММ. Беру большую пузатую кружку с принтом симпатичной зайки, наполняю до самых краев и иду в зал. Сейчас бы в душик, в голове пронеслась жалкая мыслишка. Мы сразу снялись с песчаного пляжа, сели на катер, и в Магикс. Чуть не опоздали до комендантского часа. Фим обязательно присутствие на территории школы за сутки до начала занятий. С чем это связано, полной картины у меня нет. Наверное, рассчитано на таких вот фей, как Стелла, которые не преминут забыть точную дату первого занятия. Ребята нас подбросили до границы первого барьера и отчалили, желая удачи, заверяя в самых теплых чувствах, любви и признательности. Это Адам. Его не остановило и то, что мы давно обменялись контактами. Устало плюхнулась в кресло. Кто ж знал, что мероприятие под названием «Отдых» окажется еще более утомительным, чем просто отдых. А все Стелла с Адамом. Родственные души. Мать их етить. Что-то я сейчас и ванны не хочу. Сменив уличный наряд на домашний, трансфигурация в помощь, расслабленно откинулась на мягкую спинку кресла. Делаю небольшой глоток черного кофе, блаженно прикрываю глаза, простонав какую-то несумятицу, ставлю чашку на столик, чтобы потом слепо нашарить заветную кнопочку. До моего слуха доносится еле заметный гул работы механизмов, а по шее, спине, ягодицам и ногам распространяется расслабляющее движение. К и краткое F. Протарахтело чуть хрипло. Чувствую себя вибрирующей желешкой. И выгляжу, наверное, так же. Открываю глаза, устремляя свой наполненный негей воспоминаний взор на чуть голубоватый потолок. Чувствую, как губы без дозволения хозяйки расплываются в легкой улыбке. Хорошо время провели. Урнуту, конечно, жалко. 1500 лет, это вам не кот чихнул. Честно признаюсь, если бы не наши специалисты и лично две отдельные личности, то все не было бы так интересно. Ретроспектива. После того памятного разговора с отцом Стеллы в той примиленькой беседке, с королем я встречалась редко. Если и насчитается несколько встреч, то и так хорошо. Я была рада, в отличие от сестры, потому что знаю, не удержусь от ответного действия, а так мирно расходились. Только сестра была недовольна. Обида на отца недолго клокотала в ее груди. Я же быть полностью беспристрастной не могла. Мог бы и побольше времени уделить ребенку. Весь в делах. Да и хаос с ним. Хотя на последнем ужине за день до нашего суматошного отлета он присутствовал. Хоть и на том спасибо. В тот день, после разговора, мы остались на какое-то время в беседке. Допили вино, доели закуски, ну разговаривали, конечно же. Потом нам надоело. Стелле нужно было движение. Мы пошли гулять. Компанию нам составляла Луна, дел у нее, на нашу радость, не оказалось. Все, что нужно было, она сделала вчера. Мы побродили по территории дворца. Со мной по секрету поделились тайной, и это любимые места Луны и Стеллы. Места, где они предпочитали отсиживаться, когда уставали от дела и забот, а кто от учебы. У Луны это тайный сад, а у Стеллы – заброшенная беседка на окраине дворцового сада, прилегающего к зеленому лесу. На территорию навешали местные чары отвлечения внимания, что не давали простым обывателям дворца его видеть. Я сама это место заметила только в магическом зрении. Завязаны эти чары скорее всего на королевскую кровь. Луна лишь чутьем феи уловила их наличие при приближении. Потом Стелли клюнула в попу, что тут мы рассмотрели все и пора бы показать мне столицу, которая находилась в 100 милях от резиденции. Впереди нас ждали пурпурный дворец, что-то наподобие городской ратуши, где главный не мэр, а король, и где в основном заседают лорды. По словам Стеллы, папа не очень любит, когда все эти ходячие мешки топчут мраморные полы его дома. На этих словах я его чуть-чуть зауважала. Правильно, дом, это дом, а также достопримечательности солярии. И что за прикол, столицу, главный город планеты, называть в честь этой самой планеты, делать нечего, и мы, это я, Стелла, Луна, Мелисса, забрали девочку расслабиться, а то совсем зажато этикетом и правилами, и специалисты, куда же без них, загрузились в челнок, помахав на прощание ручкой. Скажу наперед, Луна выдержала только 2 дня, а потом, заверив дочь в том, что она ее очень сильно любит, сбежала в тишину стен дворца. Смешно, а вот и нет. Я была готова на коленях ее просить, лишь бы меня забрала с собой. Моя королева, а как же я? Вот каковыми были мои мысли, когда мой тоскливый взгляд провожал челнок с королевой на борту, а саму меня тащили в наш челнок, дабы отправиться в очередное путешествие. А я не хотела. У меня до сих пор песок из причинных мест сыпался. Первый день мы, как полагается, отдали должное красотам столицы, музеям, галереям и, конечно же, бутикам. Как же без них? А на второй день как раз прибыл курьер, доставивший пакет документов, где нам разрешено посетить несколько мест полузакрытого и закрытого типа. И началось. Под общий гвалт согласных в первую очередь мы полетели на золотые пляжи Лазаревого моря. Адам чуть не светился от счастья. И когда я говорю «золотые», то я имею в виду буквально золотые. На вопрос «в чем проблема?» он же богатый лорд, мне ответили, шиш ему, а не сейфы рода до окончания учебы. Сейчас мальчик на жестком обеспечении опекуна дедушки, отца его покойной матери. По причине того, что с нами была королева, нам пришлось думать, как бы отдохнуть без лишнего ажиотажа. Нам лишнее внимание было ни к чему, как вы понимаете. Я по крайней мере не горела желанием слышать шепотки или лебезящее блеяние всех этих местных, и нет, баранов. Лучше знать, что рядом отдыхает принцесса в обществе 2 подруг и охраны в плавках, чем то, что рядом с тобой на шезлонге принимает солнечные ванны сама королева планеты. Разница все же прослеживается, не находите? Но я и Стеллу загримировала, достав из закромов несколько маскирующих артефактов на проверку, чтобы выбрать какой-то один. Как показал опыт, лучшим оказался лунный жезл маскировки или по-простому, ручка-жезл. Кто бы сомневался, артефакт почти божественного уровня, по моим прикидкам. Это я не шучу, он и силу, ауру, душу может скрыть, комар носу не подточит, да и нескончаемый запас чернил. Моя волшебная ручка, моя прелесть, ее я нашла среди кучи побрякушек и сразу же забрала для личного пользования. Теперь можно и о магазине подумать, у меня столько идей. КХМ, местные способы маскировки, как трансформация и иллюзии, мной были оценены по достоинству, но я больше доверяла стоящим артефактам. Их эффект не так-то просто заметить и снять. Заклятия, как и зелья, неплохие подспорья в этом плане, но и для их применения необходим нужный опыт, как и сила. Но об этом потом. Мы же отдыхаем. Лазаревые пляжи оправдали свою славу, ну и цену, конечно же. Люди буквально лежали на песке из золота. В чем причина? Рядом наличествовали подводные залежи этого металла. Воды моря просто прибивали на сушу золотой песок, и он смешивается с обычным. Его мало, мало для солярии, чтобы начинать обрабатывать этот прииск. Способов магической добычи металлов много, но государство решило действовать по-иному. Все же прибыльнее, когда на нем отдыхает богатый толстосум, чем его просеют и отольют в слиток. А то, что часть золота уносит на своих телах, так это мелочи. Незначительный сувенир, за который клиенты все равно в конце отдыха заплатят, даже не заметив. Маркетинг. АО, какое страшное слово вспомнила. Вездесущий отъем денег у богатых и бедных везде одинаков. Прибыли на пляж часам к 10, и народу уже было не протолкнуться. Сезон в самом разгаре. Дольше чем на сутки мы не намеревались здесь задерживаться, у нас народ жаждет действий, поэтому-то заселяться в отель смысла и не было. Луна и Стелла, наоборот, желали комфорта. Мне пришлось их отговаривать. Нецелесообразно это. Толку от номера не было вовсе, если мы хотели весь день провести на пляже. Перекусить мы могли и в местных прибрежных забегаловках, больше похожих на фешенебельные рестораны, а ночевать, будто бы они спать собрались. Ближе к ночи тут вечеринка на вечеринке. Кто спать собирался-то? Луна, как мать, конечно же, была против такого развития дел. Как так дети всю ночь будут где-то ошиваться? Это опасно для молодых девушек. Но если есть поддержка в виде пятерых парней, которым много пить противопоказано по причине занятости, то и бояться нам было нечего, да и самим пить, кроме обычных фруктовых коктейлей, не хотелось. Мне по крайней мере точно, да и, если что, хлебнем горячительного, у меня есть замечательное рвотное средство, после первого глотка пить больше не захочется. Вообще, использовав магию маскирующего жезла на Луне, мы превратили ее в симпатичную кореглазую брюнетку. Она была не против. После всех тех уговоров и заверений, ей хотелось просто провести спокойно время с нами, позагорать без лишнего ажиотажа над ее персоной, поиграть в пляжный волейбол, модный в этом сезоне. Парни некоторое время привыкали к осознанию того, что вот эта симпатичная брюнетка и есть Луна, и вести себя более раскованно и незажато им было тяжело. Они долго не могли привыкнуть к тому, что королева охотно перекидывается с ними мячиком через натянутую сетку, сетуя на их нерасторопность, а также тормознутость. Какой стыд для будущих защитников магического измерения. А спустя два проигранных раунда нашей прекрасной команде под одобрительное улюлюканье Мелиссы, девочка, избавившись от неусыпного контроля родителей, немного растормошилась, в сухую, они зашевелились. Ну наконец-то, а то это место меня начинало раздражать. Здесь отдыхает Бомонд, золотая молодежь, леди и лорды. Поэтому обстановка тут соответствует. Где-то веселье, граничащее с идиотизмом, а где-то фонит престарелым снобизмом. Обычным людям сюда хода нет. Входной билет стоит столько, что и слов нет, даже матерных. Они в глотке застревают, так и не вылетев. Я бы точно не пошла, денег очень жалко. Я знаю, что такое бедность, знаю, что такое экономия и чистым расточительством никогда не занималась. Я знаю цену деньгам, и вот такой, пустой и надутый шик меня нервировал. Я люблю красивые вещи, не отрицаю, и, если они сделаны с толком, мастерством и из дорогих материалов, я не против потратить на это деньги, главное, чтобы польза была, ну или обычное эстетическое удовольствие. Меня примирило с тратами то, что нам предоставили скидочку 70%, Стелла расстаралась. Можно было бы и бесплатно, только сулила это лишней шумихой, хочется просто отдохнуть, ага. Отдых. Да что там, я заколебалась из своего бикини эту золотую пыль вытряхивать, она хуже песка, тот хоть после высыхания сам отваливается. Изврат какой-то, а не отдых на пляже под ласковыми солнцами солярии. Я почти весь день провела на ногах в играх, в море или на кушетке. И какой это отдых на пляже? Хочу на нормальный пляж, заявила я, когда мне достало оттряхивать трусики от золотой пыли. Ох, нашей принцессе не нравится лежать на золоте. Предупреждающе кашусь на парня, перевернувшись на спину, чтобы продемонстрировать окружающим потрясающий вид на натренированные тяжелыми нагрузками мышцы, подал голос Адам. А да, он больше всех наслаждался этим местом, да и все остальные были на высоте, наши парни выгодно выделялись на фоне некоторых отпрысков важных персон, поэтому-то, наверное, на них пялились и пускали обильную слюну. Беру горсть песка, перемешанного с золотой пылью, подхожу к этой болтливой амебе, краем глаза замечаю, что народ застыл в ожидании, а их лица приобрели паскудный вид. Даже Шанк изменил себе, уголки его прямых губ немного дернулись в контролируемом железными тисками азарте. Ну что ж, не буду разочаровывать, народ требует хлеба и зрелищ. Быстро хватаю край пляжных плавок. Еще один факт, несмотря на довольно раскрепощенные нравы, купальники у большинства девушек и женщин более закрытые, чем есть у меня и Стеллы, ну еще нескольких лиц, продуманные. Наверняка такой фасон не позволяет песку проникать куда не следует. В общем, быстро оттопыриваю лямку его плавок, конечно же, преднамеренно отвернув голову в сторону, я девушка приличная, и, пока он ничего не сообразил, кидаю ему эту горсть, осыпав золотом его сокровенное достоинство. Ну ему же нужно свой рот продолжать. Эй, ты чего? Адам вскакивает, как ужаленный, и пытается стряхнуть песок из трусов, но так как он сам недавно из воды вышел, то что вся золотая пыль, конечно же, прилипла к телу. Народ грянул ржачим. А что, делано удивляюсь, ты теперь тот еще важный гусь. Смотри, среди невест будешь на расхват, невинно улыбаюсь, смотря прямо в расширенные в удивлении и непонимании глаза Адама. Кажется, он не понял подоплеки моих слов. Ну да, вряд ли здесь читали сказку о Джеке и бобовом зернышке. Ах, тебе не по нраву моя забота? Прискорбно заламываю пальцы рук, словно меня это ранило до глубины души. Я предпочитаю заботу иного плана, поняв, что надо мной не властны его грозные взгляды сверху вниз. Он попытался применить иной план, смутить меня. Вот наивный чукотский мальчик. Эф, хмыкаю, коварно усмехаясь. Подхожу ближе и доверительно нашептываю. Как жаль, что я не нашла того, о чем стоит беспокоиться в таком плане. Что? Опешил он и немного покраснел. Секунды этому молодому человеку хватило, чтобы совладать со своими чувствами только для того, чтобы с видом оскорбленной невинности заявить. Уса, ты имеешь наглость бить мужчину ниже пояса. Пепе, расти, отдам, покаянно поджимаю губы. Я прижимаю к ним кончики пальцев, смежив чуть сильнее глаза, в уголках которых в солнечном свете засверкали бисеринки слезинок. Я сама вся сжалась, словно на меня давил целый мир, желая погребсти под тяжестью своих невзгод. Я отчетливо услышала сдавленный вздох окружения, а в ментальном плане я почувствовала, нет, ощутила, она меня чуть не снесла, волна жгучей потребности защитить. Адам, чужой голос имел рычащие нотки, это выходит за всякие мыслимые границы. Я с удивлением узнала голос Габриэля. Адам опешил, он переводил взгляд с Габриэля на Тарина, что более всех вспылил, и чья аура наливалась красным оттенком, то на Алекса, сдержанно сжимающего кулаки, и на командира, чей лик стал еще более каменным, чем прежде. Но во всех была одна единая черта, в глазах сквозило осуждение. Адаму стало неловко, я кожей чувствовала на себе его растерянный, молящий прощения взгляд. Он с болью в сердце наблюдал за содроганием худеньких плечиков в немом рыдании, и на то, как друзья сверлит его почти убийственным взглядом. По моей щеке покатилась одинокая слезинка. Адам запаниковал. Он не знал, что делать. Усаги, мой сдавленный всхлип, истерики. Принцесса. Почти простонал с надрывом, будто сам сейчас разревется. Юноша, слышу властный голос Луны, точнее Лиры. Ладно, пора заканчивать. А то парню сейчас влетит, и я не смогу раскрыть свою игру безопасно для себя. Потому что со всей уверенностью могу сказать, перепадет по ушам уже мне. Я подошла ближе, почти вплотную к парню. «Прости, Адам», и поднимаю глаза, сухие, ни единой слезинки, растягивая губы в кокетливой улыбке. «Я туда и метила, ха, видели бы вы это лицо, он реально такой наивный, что...» Округлились его глаза, когда до него наконец дошло, что его развели. «Значит ты...» Он упер в меня указательный палец. «Не один ты можешь шутить». Грозно, почти со злым свистом, от которого я невольно напряглась, прошипел. «Принцесса», а потом, его небольшая, с элегантными пальцами рука опустилась на мою макушку. Он что удумал, подозрительно щурю глаза, прикидывая, какими способами буду успокаивать раздухарившегося парня. И неожиданно для меня и остальных повозил пятерней, растрепав волосы на макушке. «А, молодца», довольно протянул он, «я же опешила, становясь похожей на него буквально минуту назад, а я повелся, вот это мастерство, вот же, актер», расслабленно перевела дух, и негромко рассмеялась. Народ сначала не понял, что произошло, почему я смеюсь, а Адам чем-то оказался доволен. Пока, Усаги, Адам, и так слаженно и громко, будто тренировались сутки напролет. Это обман, вы вообще охренели. Молчу, только пожимаю плечами. Адам повторил жест, только больно ядовито усмехался. Что тут говорить, все и так ясно, он вывернет ситуацию себе на пользу. Змеюка, это вы тут все легковерные. Беззвучно смеюсь, наблюдая за тихим гневом ребят, который не продлился дольше минуты и грянул смех. Заливистый, заразительный, и чувствуется в нем огонек зарождающейся крепкой дружбы. Ведь их команда собрана из нескольких развалившихся команд. Адам смеялся от души не фальшиво, а чисто и с неким налетом благосклонности к окружающим. Надеюсь, он поутихомирит свой пыл, да и куда ему деваться. Они его тыл, опора и поддержка на пути полном опасности. Уса, это было классно. Меня обнимают за руку, вешаясь на ней, чуть не уронив. Я еле-еле удержал равновесие. Стелла, сияя белоснежными зубами и огненно-рыжими волосами до талии, смеялась наравне со всеми. Стелла, недовольно поджав губы, произносит Луна, это было верхом вульгарности, хотя и уровень актерского мастерства на высоте, но, так молодая незамужняя девушка не может себя вести в приличном обществе и среди толпы. Луна посмотрела на меня чуть укоризненно, словно мать на совершившего глупость ребенка. Я даже ненадолго потеряла дар речи. «Ой», машет она рукой, «ма, Лира, не заостряй внимание, это всего лишь шутка, да, Уса», обращаются уже ко мне, в голосе слышу нотки паники, и вижу, как она смутилась под строгим взглядом матери. «Такого больше не повторится, обещаю», заверила женщину, при этом бесцеремонно скрестила пальцы у себя за спиной. Древний магический жест, который отрицает все обещания и клятвы. «Здесь ребенок», напомнила она, «вы сами еще дети. Нужно думать, прежде чем совершать такие опрометчивые поступки. Вы обе при...» Луна резко осеклась, вспомнив, где находится, еще такие юные и неопытные. Опустила ниже голову, пряча глаза. По щекам распространился слабый жар. Мне стало немножко стыдно за свой чисто подростковый поступок. «Кстати, о детях», продолжила она и немного взволнованно заозиралась, «а где Мелисса? Куда она запропастилась? У кафе мороженого, где еще ребенку быть?» Отвечает Стелла, недовольная словесной выволочкой от матери. «На следующий день после неожиданного отлета королевы, мы полетели к следующему пункту назначения, и это храм Гелиоса. Пробыли мы там от силы 3 часа. Очень красивое место. Храм Гелиоса расположен на самом пике высокой горы и похож на сказочный Олимп из древних историй далекой земли. Толпа магов-храмовников, восхваляющих Духа Солнца и Великого Отца Всего Сущего, без особого желания показывали нам свои достопримечательности. Не любили они гостей, но против власти не попрешь. Это раньше у этих людей имелась нерушимая власть, пока на трон не взошли предки Стеллы. Как раз тот воин, что запечатлен на той фреске в беседке, и являлся первым единовластным королем Солярии. Он нанес смертельный удар падшему духу, тем самым спася его светлое сердце от тьмы. Что там потом из этого сердца сделали, мне неизвестно, но, наверное, что-то могущественное. Ходят же слухи, что сам король каким-то макаром связан с магическими солнцами Солярии, ибо такие выверты погоды на этой планете я не могу понять. Здесь никогда не ходят дожди, а флора очень богата своим разнообразием. Тут достаточно морей, озер и рек, а привычного круговорота воды в природе не наблюдается. На каких мифических законах тут работает экосистема, разбираться не разберешься. Местным не шибко интересно. У них есть магия, их король и их планета, а большего им и не надо. На все воля дракона. А у меня порой мозг узлом заворачивается, когда я пытаюсь немного вникнуть. Я иногда украдкой подумывала, а не болен ли этот великий дракон часом шизофренией. Ну, нелогичен этот мир, а на все воля дракона. Извините, все не свалишь. Культ дракона-прародителя значится везде и в любой культуре планеты, в любом, даже самом дальнем уголке магической вселенной. Эту легенду я вычитала из книг о феях и ведьмах. Те, что я нашла первыми в своем пространственном кармане. Вселенная волшебного измерения, какой мы знаем ее сейчас, была создана много веков назад из искорки священного огня, магического выражения энергии мифического существа, великого дракона. Так видят тайну сотворения своего мира эти люди. Но, как я думаю, было иное развитие событий. Волшебное измерение очень тесно связано с обычным миром, где сейчас находится Земля и вообще Солнечная система. Да, кажется, я немного поняла, как здесь обстоят дела. Раньше такого разделения не было, все было едино. Это потом появились разграничения и мура насчет каких-то там колдунов и черного круга не слишком впечатлительно. Я не верю, просто не верю. Из самих книг я вычитала, что изначально не было ничего, лишь пустота и тьма первозданная, но это в любой вселенной такое начало. Все берется из ничего. Ага. Потом из темноты появился яркий свет, это был великий дракон. И при помощи своего огненного дыхания он создал множество разных миров и распространил жизнь, свет и тепло по всей вселенной, даже в самые отдаленные ее уголки. Последующая за этим эра была счастливой и созидательной. В какой-то момент дракон устал, и это неудивительно. Столько энергии ушло на сотворение или восстановление, кто точно знает, как действовало само существо. В пользу этого факта идет то, что здесь есть Земля и другие планеты Солнечной системы, другие галактики, известные в иных вселенных, а значит, эта копия или дракон восстановил эту вселенную по остаточному слепку, вправив что-то свое. Дракон решил отдохнуть и лечь в месте под названием Домино, очень много энергии потратил, И по сей день, по легенде, дракон спал на этой планете, что сейчас сковано злыми льдами. Почти 16 лет назад на домино напали три ведьмы, местный эталон зла по ним меряют и остальных. Ведьмы здесь не в почете, хотя и они сами, и их сила, нужна этому миру. Совсем темную магию не искоренить, невозможно и опасно для баланса энергии. Хотя до истинного зла этим ведьмам далеко, не доросли. В один прекрасный день темные силы рассеяли огонь дракона, иссушили несколько планет и этим сделали магическую вселенную менее идеальной. Ну дальше, история не меняется из мира в мир, вселенную и реальность. С тех пор борьба между светом и тьмой продолжается в постоянном сражении за власть. Сказка. Храм полон интересных мест. Здесь вдоволь магической энергии. Имеется оригинальная галерея истории Солярии, изображенная на стенах. Зал с исторически значимыми артефактами. Кстати о них. Уса, наполненный паникой шепот сестры казался нам оглушающим криком. «Тише, ваше высочество!» Адам и Торин панически заозирались, будто ожидали, что вот прямо сейчас из какого-нибудь темного угла появятся служители храма с копьями наперевес. Что делать? Чуть не плача, пролепетала она с огромным непониманием. Как так-то? Опустив голову, поникнув аурой, смотрела на осколки некогда резной нефритовой урны. Погребальной нефритовой урны, с рассыпанным по полу прахом. Вроде бы как тысячи почивших воинов Золотой Армии. Нас казнят, припечатал Шанг. Народ при этих словах вздрогнул, и их головы втянулись в шеи. Да даже Адам, весельчак до самых печенок, посерел лицом. «Ваше высочество, при всем моем к вам уважении, неестественно бледные губы Балагура, как приговор, произносили каждое слово, впечатывая некогда веселую девушку в пол, при всей вашей поистине королевской грации, как можно быть таким рукожопом?» Я на него настороженно покосилась. Астелла зарыдала почти в голос. Алекс успел закрыть принцессе рот. «Нам конец», вцепившись в свои кудри, поддался панике Торин. «Нам надо бежать, мы должны скрыться, великий дракон, как я подвел корону, тут неожиданно ситуацию спас смачный подзатыльник от Габриэля, останавливая поток истеричных слов парня». Кинула благодарный взгляд на Габриэля, в ответ получив острый прищур, закатила глаза в ответ. «Так, заткнулись. Стелла, хватит реветь, и уже ребятам, хватайте ее и идите, встретимся у челнока, все остальное я беру на себя. Ты знаешь, как вернуть ему былую целостность, принцесса?» Поинтересовался Адам, посмотрела на него и почти решительно кивнула. «Есть парочка идей, и уже тише, надеюсь, репаро подействует». Конец ретроспективы. Вырубив массажер, решила так посидеть, тело, подверженное неге, не желало двигаться. Кофе мой почти остыл, пришлось подогреть. Откинувшись на спинку кресла, с упоением прихлебывая подогретый кофе, вернулась к воспоминаниям. Репаро на урну не подействовало, зато обычные склеивающие чары, да, не так, конечно, как я того желала, но на этом наши злоключения не закончились. Нам пришлось в ударном темпе сматываться с территории храма под одобрительные шепотки храмовников. Я не была уверена, что чары продержатся дольше, чем я рассчитывала. Урна оказалась с большим таким сюрпризом. Она быстро приводила в негодность наложенные на нее чары, и было в этом что-то некромагическое или наоборот от этого, времени толком разобраться не хватало. Боялись что ли, что из праха воинов поднять смогут? Наверное. В общем, вбухав в заклинание склейки и восстановление прорву сил, испарилась. Ребят нагнала на подходах к челноку, а главного храмовника заверили в том, что дел полно, а времени мало, мы полетели дальше. А что делать, если обнаружится, что это мы? Кто знает, что эти крысы предъявят Радиусу и что потребуют взамен? По поводу храмовников. У меня к ним сугубо предвзятое отношение. Не нравятся мне они. У меня от них почти диарея, тошнота и желание пришпилить их куда-нибудь. Желательно на кол. Стелли же ненавязчиво намекнула, чтобы при встрече с папочкой обронила, что что-то эти гаврики мутят. Возможно, опасные для короны. Я могла и ошибаться, но, как говорится, береженого Бог бережет, да сам не плашай. Пускай с проверочкой нагрянет. Власть у короля над храмом имелась немалая. Нет так нет, но эти будут посмирнее и не так подозрительно выглядеть. Неосознанно кривлюсь. Никогда не любила служителей разнообразных культов. Мне с завидным постоянством попадались какие-то уроды, жадные до власти и чужой силы, с грязными по локоть ручонками. А слова-то какие красивые говорят. Такой сладкий мед в уши заливают, что чувствуешь себя самым настоящим дерьмом, и только они приведут тебя к свету. Тьфу. Покумеков над вопросом. Что делать дальше? В храм возврата нет, это идиоту ясно. Мы решили отправляться дальше по списку, а следующим пунктом следовали оазисы трех солнц, туда, где находились подземные руины древнего города, занесенные песками былых времен. Вообще эта зона была аномальной для солярии. Это единственное место, где шли дожди, а песок появился неизвестно как, так как оазисы расположены на добротном участке земли, занесенными метрами песка. Поначалу наша экскурсия была обычной. Экскурсовод, пожилой мужчина лет 50, водил нас по катакомбам города, пока мы по незапланированной случайности не попали в другую сеть тоннелей, не столь дружелюбной для обывателя. Короче, мы заблудились, нарвались на песчаных червей, о которых Стелла только в книжках и читала. Они имели размеры немного превышающие взрослых виверн и имели противную способность — частичное сопротивление магическим атакам. Еле отбились. Торин и Габриэль заработали легкие ушибы. А вот Шангу повезло меньше, ему одна тварь пропорола руку, и защита костюма не помогла. Рана была не глубокая и не столь опасной, как слизь этих тварюшек. Тут помог только исцеляющий фактор моего лунного жезла. Другую живность мы тоже встречали, но она была более дружелюбная, чем те червячки. Следующие часы поисков выхода из этого богом проклятого места стали для нас проверкой сил и нервов. Ненароком вспоминаются гиблые гномьи тропы. Под конец я желала бабахнуть чем-нибудь да помощнее. Телепортироваться неизвестно куда и на какое расстояние было опасно, а до другой планеты я не дотяну. Могу вообще в космосе оказаться с хвостом из ребят. Не-не, об этом думать очень рано. И, о чудо, выход нашелся прямо за углом. Под землей время всегда имело вольность идти, как ему заблагорассудится. Выбрались из катакомб к самому вечеру следующего дня. Дальнейший наш отдых было решено провести тихо, без приключений, на обычном пляже, откуда мы и улетели. Ладно, пойду в душ и спать, время позднее, а я устала. Примечание к части. Прошу прощения, опять не уследила, и некоторые главу увидели раньше и с неисправленными ошибками. Мой косяк, комментарий оставлять не забываем. Как быть, и что делать? Меня удивляет, насколько легко здесь действует магия рун. Это меня радует и немного приводит в относительный диссонанс. Бывало, что руны, известные мне, работали то вообще никак, то на все 100%, и, да-да, это поражало. Но тут почти не требовалось никаких усилий. Хоть пальцем в воздухе пиши, и она будет действовать как задумано, недолго, но будет. А ведь в учебниках Стеллы о таком не пишут или не знают, или же что-то не так возможно со мной. Связано ли это с ограничениями мира, его матрицей и от того, кто этот мир держал в своих загребущих ручках, точно неизвестно. Руны пришли издревле, являясь языком самой магии, принявшей вид знаков. Недаром Всеотец один, дабы познать тайны магии, провисел на древе жизни Игдраксиле, прошитый своим же копьем и заплатившим за знания о рунах своим божественным оком. Только кто потом слил информацию о них смертным людям, я не знаю. Я не сказала бы, что во многом сведуща. У каждого народа свое понимание или видение этих знаков, что подарил им мир, но почти всегда они похожи. Будь это гномьи руны, такие же грубоватые, приземистыми, будто высеченные из камня, или эльфийские, витиеватые, наполненные изысканной красотой и тонкостью, или же руны хаоса. Много их много, только способы воздействия на эти знаки разнятся из мира в мир. Здесь же это что-то с чем-то. 5 видов рунического начертания из разных миров, и все они действовали на ать. А знала я не больше 10 из всех миров, не всегда была возможность обучаться. 5 – это много для одного мира, где обязаны быть ограничения на доступ инородного кода. Да-да, для меня после нескольких жизней в продвинутых мирах, руны – это код мира, где должен быть свой вид магического языка. Даже с учетом того, что этот магический мир – это скопление множества обитаемых планет. Язык-то один, создателю этого мира один, и я знаю, что это – дракон. Связано ли это с тем, что я нашла здесь на Земле, где нахожусь уже больше недели, терпя постоянные, наполненные легкой обидой, переживаниями и любопытством звонки от сестры? Возможно. Вышив последний знак, кладу палочку, с ней легче оперировать тонкими энергиями, и зачарованная игла прекращает свой танец над небольшой замшевой сумочкой. Свою идею магического магазинчика я не оставила, даже нашла того, кто будет этим заниматься вместо меня. И этим человеком стал Джон Саммерс, неплохой юрист и неплохой человек в целом. С ним я встретилась случайно. Я тогда под иной личиной обходила интересные, злачные, так сказать, места Магикса, и в одном из баров я и нашла его. Не сомневаюсь в том, что это была судьба. Меня от этого человека затошнило, как только обратила на него внимание, и это-то меня больше всего и привлекло. Больно необычные ощущения от проклятия. Переборов тягу, я ненавязчиво решила познакомиться с этим мужчиной. Молодой, только стукнуло 30. Высокий блондин, красивый, это заметно и сквозь спутанные немытые волосы и довольно длинную запущенную бороду. С ясным взглядом, помутненным алкоголем и проблемами. У мужчины эти недели дела шли неважно, совсем крахом. Турнули с работы, чуть не потерял квартиру, купленную в рассрочку, чуть не лишился жизни. Как оказалось, Джону больше не повезло с хоть и бывшей, но пассией. Свела нелегкая бедолагу со скрытой ведьмочкой, которая прокляла мужика на почве ревности. Дура дурой. Сама же бросила его, несмотря на его мольбы, а потом, увидев его с другой, так и прокляла. Как говорят, ни мне, ни тебе, ни другим. Собственно, ведьма была слабосилком, и в этом Джону повезло, хоть в чем-то, судя по остаточным следам, хотела она проклясть куда как серьезнее, но на что сил хватило, да и сам Джон дураком не был, знал, в каком мире живет. Поэтому-то и смогла, что проклясть на мелкие неудачи в работе, из-за которых Джон и потерял ту самую работу, а в личной жизни женщин от него отворачивала самым худшим способом. Их тошнило от него, в буквальном смысле. И если бы не моя устойчивость, то и оконфузилась там в баре. Мужчину-то жалко, а вот с той дурой я бы потолковала. Девушки-то тут при чем? Эта случайность принесла немало плюсов для обоих сторон, а избавить мужчину от проклятия не составило большого труда, а в качестве оплаты взяла услугами. Как только узнала о его специальности, решила, а почему бы не использовать шанс. Сейчас Джон подбирает помещение для моего магазинчика почти в самом центре торгового города, большинство документов уже готово. Сам он будет вести почти все дела сам, как и маячить его морда с меня лишь товар, деньги на раскрутку, и все. Говорю же, прекрасное стечение обстоятельств. Ненавижу бюрократию, она в любом из миров, бич живых и не только. Что же тогда с землей? Буквально на днях я решила, что пора навестить старушку землю. Ох, и не жалею, что нашла время в своем плотном графике, спасибо Стелле, ребятам и Джону, чтобы это сделать. И вот уже несколько дней я маякую одной бабе, что я не прочь поболтать, а она все молчит. Что же я нашла такого, что меня это не то что поразило, а я просто охренела на месте. Хах, ничего серьезного, кроме что спящий в недрах земли, мать вашу, металл ли, какого, был мой первый эмоциональный вопрос. У меня много, очень много вопросов к одной богине. Я использовала все свои силы, чтобы просканировать планету. Она была почти уснувшей, дух планеты, его суть, спала, но на частые эмпатические импульсы я изредка получала от земли отклики, и в основном это была мольба о помощи. Пришлось, скрипя сердцем, обещать помощь, но ей нужно подождать. Сейчас я не могла ничего поделать. Если сейчас пробудить планету окончательно без подпитки, ее это погубит. Это общение забрало достаточно моих сил, но я была довольна. Иллюзион, который я искала, был недосягаем, закрыт без возможности туда попасть, но он был, я чувствовала, побившись об закрытые двери какое-то время, отправилась на Луну. Проверять остальные направления не решилась. Там я нашла ошметки от когда-то прекрасного королевства, даже удивлена, что они сохранились. Руины былого почти стерты агрессивной средой космоса, но и этого мне хватило, окончательно убедиться в своих выводах. А магия? Луна еле-еле излучала ее. Она, так же как Земля, ограничена. Я чувствую, как остатки ее энергии рвутся ко мне, желая отдать мне последнее. Я же испугалась. Испугалась привязки к этому спутнику, его окончательной гибели, и поспешно покинула ее пределы, глотая злые слезы, и была рада, что сейчас истощена. Почему они погибают? Этого не видно, но еще несколько столетий, и Земля заснет надолго, а Луна просто станет безжизненным булыжником. На моей памяти никогда подобного не было, чтобы вот так. Я не чувствовала ничего. На какое-то время я будто лишилась возможности чувствовать. Луна погибала, Земля постепенно засыпала. Открытые переходы, когда-то связанных с Землей и Луной измерений, почти закрыты. Куда, мать их, смотрят эти продвинутые системы миров и измерений с их изобилием магической энергии? Здесь нет звездных семян, я в этом убедилась, Кроме моего пробуждающегося и зародыша у Стеллы их здесь нет. Больше никого тогда откуда это, откуда металлия, ослабленная, до сих пор запечатанная, я не могу ошибаться. Силу печати мистического кристалла я узнаю из тысячи, и спящая непробудным сном. Откуда эти остатки руин? Почему мне так плохо от осознания, что это часть моего прошлого? Трувиски, что заломило от нерадостных дум. Завтра встреча с частным сыщиком. Я намеревалась найти некоторых людей. У самой связи да и желания не было. Пусть этим занимается профессионал. Смотрю на часы. 6:30 вечера по земному, и 3:30 утра по Магиксу. Я тут почти всю ночь, и это-то с истощением мне приспичило клепать сумочки с пространственным карманом. Красотка. Но это единственное, что меня отвлекало в данный момент. На мгновение замираю и поворачиваю голову в том направлении, где меня ждут. Здравствуй. Я стою перед белоснежным диваном с рисунком золотых цветов, а на нем сидела, попивая чай из белоснежного фарфора, та, кого я ждала. И тебе не хворать, киваю в ответ. Она хлопает по месту рядом с собой. Присаживайся, не стесняйся. Отказываться и не собиралась. Как только присела, в воздухе образовалась подобная чашка с золотистой жидкостью в ней. Принюхиваюсь, вроде и чай, но что за золотистая муть? Этот отвар поможет тебе восполнить энергию, да и могла воспользоваться моим подарком. Все же сейчас ты слишком слаба, вытворять подобные финты. Меня смеривают тяжелым недовольным взглядом. Хмыкаю. А что делать было? Но я не успеваю задать вопрос, как меня опережают. Скучала, вздыхаю и закатываю глаза. И ведь серьезно спрашивает. С явным любопытством в глазах. Стелла. Вот кого мне напоминала Стелла при встрече. Она такая же. И да и нет, отвечаю, у меня вопросы. Смотрю на нее, не мигая. Знаю, нежно улыбается, словно нет серьезных тем, лишь обычная болтовня. Зачем тебе все это? Этот вопрос ты задала и в прошлый раз. Делает глоток и довольно щурится. Ты пей, пей. Полезно. Ее тонкая бровь взмывает вверх, как бы спрашивая. Что ты медлишь, для тебя старалась, и ты на него не ответила, делать нечего, пью и с первого глотка чувствую, как меня наполняют силы. Ты ушла от ответа, очередной глоток, так приятно, это случаем не что-то из слабого наркотического. Не подумай, я рада тебя видеть, и в тот и в этот раз, но в свете недавних событий. И каких же, перебивает она меня, я сейчас на земле, и я нашла металлию. Спит и спит, пожимает она плечами, здесь нет тех, кто знает о ней достаточно и тем более тех, кто желает ее пробуждения, кроме нас. Эти слова мне с одной стороны обрадовали, но с другой. Но надолго ли, Берил? Она в ответ просто отрицательно качает головой, затем, подняв голову, ее взгляд устремился к звездам. Космос. У меня сдают нервы. Что сразу космос? Девушка притворно вздыхает, не стесняясь, не нагло. Но как-то по-особенному, улыбаться. Я не специально. Это мир не должен был быть таким. Ты знаешь этот мир? Удивление читается во всей моей позе, застывшей с чашкой у рта. Да, он сейчас довольно популярен во многих земных мирах начала 21 века. Да, он, я боялась спрашивать. Нет, этот мир не оригинал. Ты и сама знаешь, что в пределы оригинального мира сложно попасть. Конечно, свой защитник имеется и у этого. Только, а потом она задала вопрос, которого я вообще от нее не ожидала. Ты знаешь что-нибудь о Великой Матери? Какой именно? Их великое множество, устало переспрашиваю. О той, что ткет полотно миров. Ама-Ата-Ралит, взволнованно произношу и уже другим взглядом смотрю на нее. Об этом существе знали немногие. Я сама заплатила за информацию продлением срока своей службы. Значит, знаешь, улыбается Сейлор Космос, заинтересованно рассматривая печенюшку, зажатую в пальцах, и откуда, а потом мысленно махаю рукой, а чем я, мне-то не знать, произношу, нервно перебирая в своей голове все сведения, известные мне, когда-то я сильно заинтересовалась способом, которым она создала контракты, она довольно кивает, вот теперь и ты понимаешь, откусив кусочек, она отпила чай, а ты знала об интересном эксперименте матери, киваю и тут же отвечаю, потому что на меня смотрели ожидающе. Знаю, отставляю свою чашку. Куда ведет этот разговор, мне не нравился. Но не понимаю как. Такие создания тоже могут быть рассеяны в порыве творчества. Ткать полотна миров не столь легкое дело. Так же как и следить за звездным котлом. Она устало перевела плечами. Хах, как я ее понимаю. Однажды она решила. Нагло перебиваю, вспоминая эту историю. точнее то, что нам известно как история. Она решила поэкспериментировать и извлечь слепки разрушенных, уже умерших миров из места, что являлось КХМ, как бы правильнее передать суть того, что я увидела однажды, и то чужими глазами, пародии на загробный мир. Спрашиваю саму себя, так как точного определения этому месту нет, только для погибших миров, почти обезличенных, но сохранивших крупицы информации о себе и о том, что их олицетворяло. Ну, да, наверное, мои слова ее немного озадачили. В общем, вплела мать слепки в отдельное полотно, пожелав создать что-то интересное, прекрасное, из уже существовавшего, чтобы помнить, и помнили другие. Ей было горько от того, что они больше никогда не засияют, а тут хоть что-то. Но один из ее сыновей возжелал это полотно себе, куда там. Эх, дитё еще мало, возомнило себя великим создателем. Ведь мама может, так и значит я могу, кривлюсь, вспоминая нерадостные чувства от встречи с этим повзрослевшим, но все равно оставшимся ребенком, существом. Решил, что готовому миру проще дать жизнь, и разум свой ломать не нужно, создавая с нуля, да и управлять проще, только энергии влить нужное количество, а энергии этой в нем хоть захлебнись, дабы реальность ожила и заиграла красками. Я скосила взгляд на посерьезневшую девушку, она молчала, не вставляя комментария или своего мнения. Я решила продолжить, но мать, прознав о намерениях дитя, вернулась в мастерскую, или что там у нее, раньше и вырвала полотно из его загребущих ручек, да только он не желал расставаться с полотном, и от усилий оно порвалось. Несколько небольших изорванных лоскутков и нитей отделилось от полотна, ошметки попали в одну из червоточин, находящихся постоянно в активном состоянии. Мать была недовольна своим ребенком, но и сделать уже ничего не могла. Мать наказала сыну вернуть утерянное, а после его миссии определит его дальнейшее наказание. Я думала, значит, некоторые обрывки все еще где-то. Интересно, сколько их, и новорожденному демиургу просто повезло наткнуться на один из лоскутков. Но откуда там слепок твоего мира, хоть давно и разрушенного? Стечение обстоятельств, качает она головой, я специально натолкнула его, чтобы он определил тебя сюда. Этот мир получил жизнь от дракона, имея этот крошечный слепок от моего, я почувствовала эту связь, хоть и утеряна она, но не разорвана до конца. Они сами вплелись в его структуру, он это понял в последний момент, как и то, что это может сулить его новорожденному миру. На последние силы, скорее всего, он разделил их, сделав отражение. Иных отражений я не чувствую, лишь это, блин. Хотела сказать что-то посущественнее. Я дракона понимала, очень понимала, но как же это все бесит. Зачем сразу отражение клепать? Сразу бы и уничтожил. Всей той энергии с лихвой ему бы хватило восстановиться. Ах да, конечно же, он великое светлое существо, для него загубить жизнь, это неприемлемо. Одно слово, сосунок мегамасштаба. Мне что, теперь этот мир вытаскивать из жопы? Недовольно фырчу, прикидывая, как бы слететь с крючка. Земле помогу, как и Луне, за сестрой присмотрю, а все остальное, уж не обессудьте, но фиг вам, и сверху чем-нибудь потяжелее. Ну это как ты пожелаешь, я замечаю ехидненький взгляд в свою сторону. Ясно, мои мысли не остались незамеченными. Ну и ладно, вроде у него нет такого роста, как когда-то у моего, так что расслабься, сама потом надумаешь, что и как делать. Это радует, но, а потом со всей присущей моей натуре обреченностью, а что мне делать с Металлией, и сколько еще таких сюрпризов будет, любовь и голуби или осколки былого, и снова то же кафе, в котором мы в первый раз познакомились со Стеллой, нормально познакомились, не беря во внимание наше столкновение тогда на улице. Стелла позвонила накануне утром, пожелав срочно встретиться после занятия и назначила это место. Странно, конечно, почему не дома, но мне-то что? По моим ощущениям она была взволнована, чересчур, а голос ее казался мне нарочито веселым и беззаботным. Пришлось прервать свои дела на земле, вернувшись на Магикс. Одно радует, на моих руках имелась папочка с итогами работы того самого детектива, которого я нашла в Японии. Хотелось, конечно же, сразу во всем разобраться, не оставляя дела на потом. Мужчина сработал оперативно, на все про все у него ушло не больше 3 недель и почти полные данные на все имена из моего списка. Пришла пораньше запланированного срока, примерно на полчаса, не заглядывая домой, сразу из портала в кафе, решив дать себе время посидеть в подобии тишины, почитать, подумать, желая повнимательнее ознакомиться с содержимым папки, даже и не надеясь на то, что сестра придет вовремя. Ну а пока, я осмотрелась, присев за крайний столик недалеко от входа. Народу в кафе, если обратить внимание на время, немного. Не глядя в меню, заказала стакан сока, вот придет Стелла, тогда и закажем посущественнее, пока ничего не хочу. Зарываюсь с головой в бумаги, начиная с самых первых и главное важных имен из списка, и замираю, пристально вчитываясь в строки. То, что я прочитала, меня капельку удивило. У Сагицукина не существовало именно в понимании этой семьи, где имелся глава семьи Цукина Кинджи и его любимая супруга Цукина Айкука. В семействе Цукина имелся старший сын Шинга и младшая дочь Юи. Но детектив оказался спецом и отработал каждый доллар своего гонорара. Он таки сумел нарыть информацию о этой семье, в частности о событии, произошедшем в этой семье больше 20 лет назад. В молодости госпожа Айкука была беременна первым ребенком, и по стечению обстоятельств эта женщина попала под машину, потеряв тем самым нерожденного еще ребенка. Сама женщина чудом осталась в живых. Откидываюсь на спинку стула, не отрывая взгляда от листка с прикрепленными к нему фотографиями. Здесь нет отражения меня, это и хорошо, и, я не знаю, эти мысли кажутся мне нелепыми. Где-то глубоко мне было бы неуютно знать, что на земле имеется мой двойник, а с другой, мне жаль. Убираю в сторону листы, с долей ностальгии всматриваясь в лица на следующих фотографиях. Бывшие, дорогие давно умершему сердцу подружки, в этой реальности не знавшие о существовании друг друга и меня в частности. Хотя, некоторые имена на большом и громком слуху, как Айна Минако, популярная певица Японии, стремительно набирающая популярность за рубежом.